Глава 17. «У меня к вам один шкурный вопрос, старейшина. Я, наконец, решил поинтересоваться, а не держать в себе. Может, у вас есть незанятые херы, которым нужна слава и немножко денег?» «От славы Берг никогда не отказывается», — кивнул головой Берг. «А деньги — это пустое». «Фига себе. Так, может, у вас есть немного пустых денег, которые вы передадите мне, и я избавлю вас от тяжкого груза ответственности, так сказать, почищу карму?» «Нет, лишних денег у меня нет», — на полном серьезе ответил Хлык. «Понятно. Жаль. А что насчет героических херов, обещая холить, лелеять, одевать и кормить?» «А вы знаете, что у меня всех свободных менталистов разобрали и очередь на оставшихся на несколько лет, и разнарядка со столичного мира спущена?» Очень по-собачьи пошевелил носом мохнатый. «Догадываюсь», — махнул головой я, но, как всегда, соврал. «Но менталисты не нужны, разве что Пухлика верните. Я к нему как-то привык уже. А нужны мне самые настоящие боевики?» Я кивнул головой настоящего за его спиной здоровенного Берка, который давеча от души поиздевался надо мной на арене. «Вон, хер Хлык у вас скучает. Вы же сами говорили, что он величайший воин вашего рода, а он тут хернёй страдает. Каламбур, бля». Хлык скривился, как от зубной боли. Хотя клыки у него фиолетовые и блестящие выглядели, как страшный сон дантиста. Старейшина также оглянулся и задумался. «Ну, угроза миру велика, да. И я вижу, что вам предстоят сложные времена, так что я могу благословить наших херов и отправить с тобой на великую битву, но...» «Всегда есть одно «но», — вздохнул я. «Что там? Излагайте уже». «Я вижу, что вы, хер Илай, достойны вести наших сынов в бой, но хер Клык должен в этом убедиться лично. Таков обычай». Здоровяк ухмыльнулся и медленно кивнул. «С нашей последней встречи, по-моему, он только стал здоровее. Хотя куда еще здоровее? Нагло выше меня, при том, что я в офицерском теле. Это у него где-то 2,20 или 2,30 метра жилистого мускулистого тела. Блестящая фиолетовая шерсть блестит на солнце. Темно-синие глаза смотрят с вызовом из-под густых бровей. «Это нам опять подраться, что ли, нужно?» — на всякий случай уточнил я. «И опять толпу собирать будете? Арена, шмарена и все дела?» «Нет», — отрицательно покачал головой старейшина. «Вы все решите здесь и сейчас». Я вытащил из ножен ангельский клинок. Я не ниндзя, а еще я не жадный, поэтому второй клинок я отдал овечке. Кто-то дарит кольца, а я вот меч. В случае моей подруги такой подарок был более оправдан. И радости принес больше. Даже не пришлось перекрашивать его в розовенький, что странно само по себе. Коварный Винни был ненадолго забыт. Старейшина бросил взгляд на голубое лезвие и внезапно залип. Я помахал клинком влево-вправо. Берг сопровождал его взглядом. «Старейшина, отомри!» — буркнул я. «Вы знаете, что это за оружие?» «А ты сам знаешь, что это за оружие?» — пришел в себя Хлык и выделил слово «это» интонацией. «Ну да, ангелы дали. Очень прочный и очень острый». «Это духовный металл, потерянная технология свободного космоса». Я невольно оглянулся на овцу, моего нового главного и единственного эксперта по древнейшей истории. Она перехватила мой взгляд и просто пожала плечами. Что бы это значило? «Только вы будете драться вот этими тренировочными мечами», — протянул старейшина, и помощники тут же вложили ему две деревянные палки. Я взял их в руки и крутанул, оценивая балансировку. Никогда бой с холодным оружием не был моей сильной стороной, насколько я помню. Мне бы пострелять, а еще лучше покомандовать. Но сегодня в этом нелепом фехтовании есть один плюс. Эта фиолетовая каланча мне кое-что задолжала. «Альтер», — поинтересовался я мысленно, — «ты здесь?» «Здесь». «Хе-хе. Вот как это работает. Сейчас повоюем». Мы отошли в сторонку, и Клык, промотав какую-то мантру, махнул рукой, давая сигнал о начале боя. Берг тут же, без затей, на всех парах рванул ко мне. Обычный фиолетовый ксенос превосходил обычного человека в скорости и реакции почти в два раза. Хер Берг был уникумом даже среди херов, поэтому двигался он как чертов флэш. Свистнули палки, и я переместился вперед во времени на секунду. Может, больше, может, меньше. Я просто подумал, что хочу пропустить мохнатика мимо себя. И Альдер переместил меня на точно выверенный временной отрезок. Берг провалился вперед, не встретив сопротивления, практически упав, а я, оказавшись сзади, отвесил ему смачного такого подсрачника от души. Так что гордый хер все-таки упал на землю. Ненадолго, так как коснулся он земли только рукой, опершись на которую, он перекатом снова вскочил на ноги и опять бросился на меня. Я мысленно попросил время замедлиться. Берг все еще бежал. Еще медленнее. Берг перешел на шаг. Еще. Берг еле передвигал ноги. Еще. Это заберет очень много энергии, и откат сильно увеличится. Оно того не стоит. Прозвучало у меня в голове. Херасе, он еще и стратег. Я быстро сделал два шага вперед и вырвал палки из рук хера. Пришлось приложить определенные усилия, используя мышцы экзоскелета. Сделал еще один шаг за спину медленному Берку. Судя по всему, он в своем обычном времени уже понял, что что-то идет не так, потому что голова его начала медленно разворачиваться в мою сторону. Я задумчиво посмотрел на его набедренную повязку, под которой скрывалась его мохнатая задница. Взвесил на руке деревянную палку, оценил ее диаметр. «Да ну нахер! Мне с ним воевать еще!» Поэтому просто размахнулся и долбанул его по башке в последний момент, включая ускорение. Врезал я ему крепко, так что тот рухнул на землю. Сознание он не потерял, но головой затряс, ошеломленный и недоумевающий, разглядывая свои пустые руки, мгновение назад сжимающие тренировочные мячи. «Ну что, съел?» — поинтересовался я ехидно, усилием воли удержав во рту язык, который намеревался также презрительно продемонстрировать. Хлык ловко вскочил на ноги, и я дал мысленную команду замедлиться. «Херов дров!» «Откат!» — прозвучало у меня в мозге. «Чего?» «Немедленное повторное использование способности невозможно. Необходимо подождать». «Как это?» — затупил я. «Проще всего провести аналогию с нетренированным телом и поднятием тяжести. Вот я сейчас человек, вышедший из многолетней комы, которую заставляют разгружать вагон. Мне нужна тренировка». «А, я выясню и доложу». «Ясно, понятно». Хлык тем временем вовсе не собирался на меня нападать. Наоборот, он опустился передо мной на колено и уважительно склонил голову. «Я Хер Хлык, сын Хера Хлыка и внук Пахера Хак-Хлыка, присягаю тебе в верности, Хер Илай, и готов стать членом твоего клана на срок в 5 человеческих лет, либо до совершения тобой поступка недостойного хера. Прошу духов засвидетельствовать мою присягу». «Волей духов я подтверждаю твою присягу, благородный хер», — торжественно сказал старейшина, и Хлык поднял голову, но с колена не встал. «Чего ему? У меня нет никакого клана. Кланы только в литерпыгах. И прости, господи, бояр аниме бывают. У нас тут нормальная история», — осторожно сказал я старейшине, косясь на здоровяка. «А еще кто такой похер и что недостойно хера?» «Похер — это величайший воин племени, в нашем случае планеты. И у Хлыка есть все шансы им стать. Недостойных деяний для хера множество. Потом почитаешь. Но главное — всегда действовать в согласии со своей совестью. Я знаю, ты сможешь. Ну, а ждет он твоего согласия». «То есть я не смогу грабить караваны?» «Эх, весь бизнес-план к чертям собачьим», — расстроился я. «А что ему ответить-то?» «Прими или не принимай присягу», — пожал плечами Хлык. «Рекомендую принять». «Это почему?» «Я, конечно, собирался принять. Все для этого и затевалось. Но не люблю я, когда за меня решают». «Иначе ты станешь его кровным врагом, и вам придется повторить бой, в этот раз до смерти». «Херасе!» Я по привычке почесался, хотя это тело не чесалось, а у меня еще альтер не прикатился, в смысле, откатился. Я положил палку на плечо коленопреклоненному Берку и промолвил. «Принимаю твою присягу, нарекая тебя клыком, иначе я язык сломаю, и посвящаю тебя в рыцари». И хрестнул его по плечу палкой. «Встань же, сэр Клык, рыцарь Ордена Превозмогателей! Возруби ближнего своего без пощады!» Сзади осторожно кашлянул Алекс. «Чего?» — я обернулся. «Ты еще ляпни кровь для кровавого бога». «Еретик?» — поднял я бровь. «А у вас труп на троне», — не остался в долгу друг. Мы заржали. Тут уже кашлянул старейшина. Пришлось обратить на него внимание. «Присяга принята. Херк Хлык и его нахеры пойдут за тобой. Сроком на 5 человеческих лет они становятся частью клана превозмогателей». «Эй, у нас подразделение». «Или так», — согласился старый Берг. «А кто такие нахеры?» — уточнил Алекс. «Нахеры», — уточнил старейшина. «Это войны, связанные со своим вождем вассальной клятвой». «А сколько у тебя этих нахеров, мой новый брат?» — поинтересовался прагматичный Алекс. 739 лучших херов племени, брат», — без малейшей иронии ответил Громила. «Херасе! В смысле, нифига себе!» — удивился Алекс. «А жрете вы много?» Я дал ему подзатыльник. «Ну, логично. Из того, что я знал, Беркам очень нравится цифра 9. 9 человек было в составе самого малого воинского формирования, один из которых был командиром. Затем 9 на 9 — 81 плюс командир — 82. Еще раз на 9 — это 738 плюс 1, типа заместитель. Вот и получается 739. Хлык — 740-й. Практически батальон. Батальон мохнаток. Мы с благодарностью примем всех благородных херов в ряды превозмогателей. Хлык с достоинством поклонился. А сейчас, уважаемый старейшина, на 2 слова. Я взял старину Хлыка под руку и отвел в сторону. Нужно же еще приданное получить. Больше всего меня беспокоила эта странная прихоть берков использовать собственное стареющее тело. Это получалось, мне 1000 тушек нужно было взять балластом только для того, чтобы обеспечить одно воскрешение. Причем умерший повторно тупо оставался без тела. Но старейшина меня успокоил. На время контракта, ну, это их временное вступление ко мне в клан, тьфу ты, в подразделение, духи с благословения старейшин разрешают им пользоваться телом своего командира, Хера Кхлыка. Это типа честь и ответственность командира, то есть вождя. Так что рано или поздно я получу 740 клонов-близнецов. Здравствуй, Чепка. Хотя тебя мохнатые и с причиндалами, вот бы и содружеству так делать, тело лучшего воина раздать всей толпе. Хотя я представил много тысяч гадюк. Не, нафиг. В итоге 1000 капсул с телами загрузили на арендованный грузовик и отправили в сторону Дыни. Как закончится, сказали, дадут еще бесплатно. Ура! И 1000 комплектов снаряжения, что включали в себя 2000 силовых клинков со странным красноватым полем и 1000 набедренных повязок. На мой вопрос «А где броня?» старейшина сказал что-то типа «Броню придумали трусы». Нет, у них никаких религиозных запретов на этот счет не было, но 700 комплектов брони мне нужно было найти самостоятельно. М-да. Опять траты. А учитывая их рост и физиологию, это вообще какой-то квест получается. Ну или так их выпускать. Нужно хоть кожаные плащи выдать, и повязки отобрать. Будут рога деморализовывать. Поживем, посмотрим, короче. Еще мне отрядили старину, точнее, уже старейшину Пухлика с компанией. Совет старейшин все-таки выделил мне 9 менталистов, на всякий случай, и медицинскую бригаду из 9 человек, знакомую с анатомией берков. За что ему, совету, огромное спасибо. Кстати, по поводу истории человечества и истории берков. Старейшина Гхлык не владел всей информацией, он только нагнал тумана своими отрывочными сведениями. Да, раньше существовала человеческая цивилизация, которая называлась «Свободный космос». Да, жили люди хорошо и здорово в мире, согласии друг с другом, а еще с берками. Да, практически не воевали, имели очень ограниченный силовой контингент, и вообще было их гораздо меньше, чем сейчас. Потом пришла Вселенная 13, и свободного космоса не стало. Люди начали плодиться, как кролики, расползаться по галактике и непрерывно воевать. Берки же ушли в себя и ограничили контакты со Вселенной. Нет, у берков нет симбионтов. Но да, с миром духов они взаимодействуют. Больше информации у хранителей на столичной планете Эрекия. Но мне туда сейчас нельзя. Это право нужно заслужить. Я даже не удивился. Все как всегда. А пока пора возвращаться домой и думать, что делать дальше. Надо же, у меня снова есть дом. Пусть это и кусок камня в космосе, но это мой кусок камня. Ядрен батон, только и смог сказать я, когда показ мод начался. Передо мной стоял серый рыцарь, и, что очень странно, не пытался мне ничего отрезать или как-то еще навредить. «Отступника, однако!» — Тоби на всякий случай спрятался за меня. «Отвал башки!» — подтвердил сидящий рядом Алекс. «Достойно!» — кивнул клоун. «Да ладно, отлично же!» — это был Фант. «Офигенно!» — подтвердил кот. Клык неодобрительно фыркнул. Пакля и овца просто кивнули. Компот же улыбался, с гордо поднятой головой, довольный произведенным эффектом. Рядом топтался Мудвин, тоже принимавший участие в подготовке вечернего платья для нашей модели. С первой нашей встречи с серыми рыцарями я раскатал губу на их доспехи. Но уж очень здоровыми были сами рыцари. А доспех из толстенной танковой брони был настолько точно притерт, что, уменьшив размер под себя, мы бы не низвели весь его функционал в ноль. Поэтому оставалось только облизываться. Но сейчас у нас появились берки. Клоны главного хера имели габариты, сопоставимые с предыдущими владельцами доспехов. Так что полученные трофейные доспехи мы тщательно вычистили и отдали профессору. Несмотря на свою видимую ходову, берки обладали феноменальной силой. А компот еще дополнительно поставил сервоприводы. Самое главное, что он установил в броню силовые щиты, которые сразу же увеличили живучесть владельца на порядок. Их совокупная потенциальная прочность и боевая эффективность уже значительно превзошли наши самые тяжелые бронекостюмы. Да, мы принесли в жертву основное преимущество фиолетовых — их скорость. Но у меня голых скоростных барбосов больше 700, а бронированных штурмовиков всего 3 штуки. Мне срочно нужно еще, тем более таких. Нобель провел тесты и отобрал 18 наиболее перспективных псоглавых, надолго запихав их в тренировочный комплекс, накачивая навыками. В итоге у меня появилось в перспективе 9 тяжелых и еще 9 супертяжелых штурмовиков по количеству трофейной брони. Осталось только самому броню доделать. Я присутствовал, кстати, на извлечении мертвых тел из брони и в очередной раз поразился этим существам. Определенно они произошли от людей, но людьми уже не выглядели. Здоровенные тела с гипертрофированными мускулами были покрыты язвами и непонятной плесенью. Некоторые конечности уже мало напоминали человеческие, отличаясь количеством пальцев, измененными суставами. У одного даже были щупальца, а их лица. Боль наполовину с гневом застыла в широко открытых мертвых глазах. Страшные шрамы пересекали лица, оголяя у некоторых кровоточащий череп. У некоторых были металлические протезы, вставленные абсолютно варварским способом. А это вонь! Я честно порадовался, что не мне лазить внутрь этой брони. Но компот ответственно заявил, что после дезинфекции они будут как новые. Похоже, не обманул, иначе как Берг с его тонким чутьем не вешается внутри этой железки? «Ну, как?» — осведомился компот. «Какая госприемка без испытаний!» — вскочил на ноги Алекс. «Так, сядь!» — остановил его. «Клоун, давай!» «С удовольствием!» — обрадовался здоровяк и подскочил со стула, подхватив его. Берг принял защитную стойку, его клинки загорелись красным. «Бля, стопэ! А ты его какого хрена схватил?» — заорал я. Клоун недоуменно обернулся. «А чё?» «Ничего. Вы тут сейчас все поломаете, а мне потом ремонт оплачивать». «А чем нам драться?» — удивился тот. «Да, действительно». Я посмотрел на две туши. Не деревянными же палочками. «Так, выключили поля!» — скомандовал я. Клинки Берка потухли, клоун также щелкнул тумблером, отрубая питание. «Вот теперь можно!» Схватка была не очень зрелищная. Никакой крови, кишок и всего, к чему мы привыкли, но очень показательная. И показала она то, что тяжелых штурмовиков у меня таки прибыло. «Клоун?» — я задал вопрос запыхавшемуся разрушителю. «Прямо очень достойно», — резюмировал друг. «Ну, тогда принимай пополнение», — махнул я. «Я тут внезапно вспомнил, как нормальное подразделение устроено. Хе-хе. Так что, друг мой, поздравляю, ты официально назначен командиром космического десанта». Клоун улыбнулся, зачем-то подмигнул Алексу и ударил кулаком в грудь. «А вы император?» Алекс заржал. Я тоже улыбнулся и обратился к юмористу. «Ну, а тебя бы я назначил капитаном КВН нашего подразделения, но Вселенная к такому еще не готова. Так что, товарищ командир отряда спецопераций, будьте добры сформировать себе, собственно, сам отряд. Где, кстати, твоя модель?» Компот пнул Мудвина, и тот быстро ушуршал из отсека. Через несколько секунд появился Берг-спецназер. Одет он был в ниндзя-броню, подогнанную под его размеры. Данный конкретный индивид получил несколько уроков от Пакли по телепортации, но ему и остальным кандидатам нужно еще работать и работать. В спарринге против Пакли мохнатый ниндзя выступил очень достойно. Его нечеловеческая быстрота после полного освоения техники телепортации сделает из него ниндзя, за которого не придется краснеть его императору. «Утверждаю», — махнул рукой я. «Где расписаться?» Компот хмыкнул и подсунул мне планшет. «Я вообще-то пошутил», — сказал я. «Что это?» «Необходимые комплектующие для модернизации и изготовления брони». Я взглянул. «Ты лишних нулей точно не поставил?» — уточнил я, впадая в уныние. «Два раз проверил», — разочаровал меня проф. «Сука», — резюмировал я. «Пора начинать массовую экспроприацию», — улыбнулся Алекс. Я невольно взглянул на безмятежного Хер-Хлыка. «Чертов кодекс Хера!» «Не так радикально, но ход твоих мыслей мне нравится». «А я, значит, как обычно, буду твоим заместителем, чтобы, когда ты умрешь, я стала самой главной?» Я обернулся. Овца улыбнулась, скрестив руки на груди и пристально на меня смотрела. «А, ну да. Что-то мне не нравится эта улыбка. На лице резко поумневшей овцы она выглядит несколько пугающей. И слово «умрешь» она произнесла с какой-то странной интонацией. Как там говорили умные люди? Нужно брать быка за яйца, в смысле за сиськи. Блять. Опять в голове все перемешалось».